Глава 7. Хейке захотел взять Тулу с собой в Норвегию. «Зачем?» — удивились ее родители. Он долго думал, прежде чем ответить. «То, что пережила Тула, очень серьезно. Теперь она здорова, но мне нужно понаблюдать за ней несколько месяцев. Вы ведь понимаете, она находилась под властью чужой воли. Вам известно, что существуют гипнотизеры, как добрые, так и злые. Тот человек явно был злым. И мне нужно полностью убедиться в том, что она свободна от его влияния». Он не стал вдаваться в подробности того, что произошло. Гунили и Эрванду не стоило убиваться по поводу того, что Тула находилась во власти Тенгеля Злого. Они имели лишь косвенное отношение к роду людей льда. Им не грозило, подобно представителям других ветвей рода, кровью, слезами и скорбью расплачиваться за проклятие рода. И вряд ли они были способны понять ту фантастическую угрозу, которую представлял собой Тенгель Злой. Арву Гриппу Хейке тоже ничего не сказал. Тот мог бы понять, но он был уже стар. Ему следовало жить в мире со своей маленькой семьей. Доверчиво посмотрев на Хейке, Гунила и Эрланд сказали, что если он считает это необходимым, они могут на время отпустить ее, хотя им и требовалась ее помощь по хозяйству. Они были так рады снова видеть свою дочь довольной и счастливой, что просто не могли выразить это в словах. Правда, она выглядела пока измученной и вялой. А что произошло в их доме, они так и не поняли. Хейке пришлось немного приврать. Он сказал, что ему пришлось бороться против поработившей ее воли, против гипноза, под влиянием которого находилась Тула. Он сказал еще, что это была достаточно жестокая борьба, но все обошлось. Сама Тула тоже была ему бесконечно благодарна за помощь. На вопрос о том, кто же это так дурно обошелся с их маленькой девочкой, он ответил лишь, что этого никто не знает. Так бывает при гипнозе на расстоянии. Видимо, кто-то случайно увидел Тулу и решил использовать ее в своих целях. Хейке понимал, что это звучит неубедительно, но Гунилу и Эрванда удовлетворили эти объяснения. «Да, ведь Тула такая красавица», — сказал Эрванд на своем простонародном смоланском диалекте. «Поэтому нет ничего удивительного в том, что какой-то злой мужчина загорелся желанием подчинить ее себе. Как ты думаешь, он ничем не навредил ей? Ведь кроме нее у нас никого нет. Она для нас все». «Все в порядке», — ответил Хейке. «И она сама подтвердила мои предположения. Хотя Тула и понимает во всем этом не больше, чем мы, она сказала мне, что я во всем прав». Гунила кивнула. «Думаю, ты прав, решив присмотреть за ней некоторое время. Мы сами этого не сможем сделать. Ты знаешь, а ты такой умный и сильный, и мы отдаем ее под твою опеку». «Спасибо вам обоим. Я оправдаю ваше доверие». И они отправились в путь в карете, Хейке и Винге. Туле было очень интересно немного посмотреть мир. Она радовалась предстоящей встрече с Эскелем, но о Гростенсхольме она совершенно ничего не знала. Она жила там совсем маленькой, и в памяти у нее не осталось никаких воспоминаний. Ее не покидало ощущение скованности. И она постоянно грустила о том, что ее родителям так долго придется обходиться без ее помощи. Она вздрогнула, услышав голос Винги. «Тула, что если мы остановимся на часок в Вехио? Дело в том, что по пути сюда я увидела очень красивую материю». «Я не против», — торопливо ответила Тула. «Я буду только рада этому. У меня есть тут один хороший друг, и я зайду к нему, чтобы попрощаться. Можно мне отлучиться на часок?» «Разумеется», — ответили они. «Ты можешь пробыть там, сколько тебе нужно, но ты должна нам показать, куда ты пойдешь. Ты же знаешь, мы за тебя отвечаем. Мы не можем нарушить обещание, данного твоим родителям». «Я покажу вам улицу и лавку, в которой он торгует». «Ты говоришь, твой друг? Это парень?» «Да, но дело обстоит совсем не так, как вы, возможно, думаете. У него бездействуют ноги». «Понимаю, Тула», — сказала Винга и похлопала ее по спине. Тула шла по улице, издали, ища взглядом музыкальную мастерскую. Сердце ее стучало. Она была здесь последний раз полгода назад. Но в свои просветленные минуты, когда мысли ее переставали фанатически вертеться вокруг флейты, она ощущала в своем ожесточившемся сердце проблески тепла и доброты. И тогда она мягко и печально улыбалась, думая о том, как он теперь живет. Но тьма снова заволакивала ее волю. Теперь все это было позади, и она была благодарна за это Хейке и всем их предкам. Тем не менее, она чувствовала какую-то скованность. Она все еще не могла вернуться к той нормальной жизни, которой жила до страшной истории с флейтой. Казалось, кто-то продолжает держать ее в своих руках, сковывать ее движение. Кожа ее словно ороговела. Она не могла свободно проявлять свои чувства. Ей казалось, что даже улыбка ее неестественна. Но никто не замечал в ней ничего необычного. А вот и запыленная витрина. Именно такой она запомнила ее, с сияющими на солнце инструментами. Улыбнувшись, она тронула дверь. Дверь была заперта. Она была просто потрясена. Такого она не ожидала. Такое ей даже в голову не приходило. Она постучала, но никто не ответил. Тула почувствовала резь в животе, как бывало с ней всегда, когда что-то у нее не получалось. Такой оборот дела казался ей худшим из всех. Что она должна была делать? Где он мог быть? Она отошла на несколько шагов. Вот ближайшая соседская дверь. Она постучала, и в приоткрытую дверь осторожно высунула нос какая-то женщина. Горожане всегда опасались воров. На вопрос Тулы она сдержанно ответила. «Нет, мы давно уже не видим его, и я не знаю, где он». «А вы не заглядывали к нему? Что, если он там, внутри?» Женщина пожала плечами. «Об этом я ничего не знаю. Меня это не касается. Но если он лежит беспомощный, пусть это берет на себя полиция. Я не вмешиваюсь в чужую жизнь». Глубоко вздохнув, Тула собралась с мыслями и спросила. «Когда вы видели его в последний раз?» На лице женщины было написано недовольство. Казалось, она вот-вот захлопнет дверь перед носом докучливой девчонки. «Я не помню. Возможно, несколько недель назад». «Несколько недель? О, Господи!» «И тогда он выглядел здоровым?» Дама презрительно усмехнулась. «Здоровым? Такой безногий калека? Он никогда не выглядел здоровым!» Тула с трудом поборола в себе желание сделать неподвижными ноги этой женщины. «Да, кстати», — продолжала дама, — «теперь я припоминаю. У него был очень жалкий вид, когда он проезжал на своей смехотворной тележке. Да, это было в последний раз, когда я видела его. И я подумала тогда, что у него такой вид, будто он переживает несчастную влюбленность, Хотя это, конечно, невозможно!» И она громко расхохоталась над собственной шуткой. Сжав зубы, Тула спросила: «И почему же это невозможно?» Женщина перестала смеяться и непонимающе уставилась на нее. «Но об этом даже думать не приходится», — сказала она. «Он не может испытывать такое чувство, как любовь». «Почему же не может?» «Такой калека? Нет, это просто смешно. Фи, это просто неприлично думать такое о нем, а тем более говорить такое. Просто стыд, да и только». «Спасибо за помощь», — сказала Тула настолько извительно, что любой бы среагировал. Но эта женщина была явно толстокожей. «И запомни!» — крикнула она Туле вслед. «Если он лежит там мертвый, я не имею к этому никакого отношения. Я не выбирала себе такого соседа». И она захлопнула дверь. С тревогой Тула вернулась обратно к мастерской. Если в ее отсутствие он пережил именно это, то вряд ли он покинул свое жилище. Запор на вид был простым, и поскольку на улице никого не было, Тула достала складной нож, который всегда носила с собой, и вставила лезвие в дверную щель. Еще немного, и дверь открылась бы. Несмотря на то, что она пообещала себе, после того шока, который она испытала при встрече с Тенгелем Злым, никогда больше не колдовать, она все же решила, что в данной ситуации можно сделать исключение. И как только она произнесла: «Дерево, прочь от дерева, сталь, прочь от стали», дверь тут же открылась. Если бы простой человек произнес это заклинание, дверь все равно осталась бы запертой. Но Тула была непростым человеком. И насколько необычной она была, знала только она сама и те бедолаги, на которых пал ее гнев, и которые в свой смертный час понимали, с какой ведьмой они имели дело. Ангел с черными крыльями. С опаской, войдя внутрь, она притворила за собой дверь. «Эй! Есть здесь кто-нибудь?» Услышала ли она какой-либо звук, или желание услышать у нее было столь велико, что это ей показалось? Лавка выглядела покинутой. На инструментах и на всем остальном лежал толстый слой пыли. Тула с опаской вошла в большую комнату, служащую мастерской и одновременно кухней. Никаких признаков жизни. Но где же он тогда? У нее защемило сердце в предчувствии утраты. Она так много хотела сказать ему, и только теперь она поняла это. В свои прежние просветленные минуты она думала о нем, но у нее никогда не было предчувствия того, что нужно спешить. Она была уверена в том, что он здесь, что она в любой момент может навестить его. Теперь самое главное было найти его, и она мысленно проклинала себя за бездействие. Ведь после своего освобождения от власти Тенгеля Злого она думала о молодом инвалиде день и ночь. Она инстинктивно видела в нем того человека, которому можно довериться, с которым можно поговорить. Но она не думала, что это можно осуществить на деле, пока не услышала предложение Винги остановиться ненадолго в Вехио. Решение Винги остановиться здесь было для Тулы как манна небесная. И вот теперь его нет. И вряд ли можно легко найти его. Не питая больше ни малейшей надежды, она подошла к двери, ведущей в маленькую темную спальню. Сердце у нее замерло. Едва подойдя к двери, она всем своим существом почувствовала присутствие человека. И ей помогло не обоняние, поскольку в мастерской всегда пахло лаком и другими едкими веществами. Нет, это было что-то другое. Она не могла точно определить, что именно, но она всем своим существом чувствовала присутствие человека. Он лежал там, на своей низкой кровати. Бледный, худой, неподвижный, с закрытыми глазами. Выражение его лица было болезненно скорбным. Тула опустилась на колени рядом с постелью. Опасаясь самого худшего, она положила руку ему на грудь. Смертного холода она не почувствовала. Но и дыхание тоже не ощущалось. «Господи!» — прошептала она. «Если ты есть, в чем я всегда сомневалась, будь милосерден. Не ко мне, поскольку я этого не заслужила, но к этому человеку, который столько выстрадал за свою жизнь и все-таки поверил мне. Это так чудесно — поверить кому-то. Нет, извини, не об этом я должна сейчас думать. Прости меня, но ведь он твой детище. Так потрудись же, черт тебя побери, сделай что-нибудь для него, пока еще не поздно». И тут она обнаружила, что он дышит. Она заметила какое-то движение на его лице, какой-то намек на улыбку в уголках рта. Его грудь чуточку приподнялась. Тула заплакала от радости. «Он жив! Спасибо! Господи, теперь я немного верю в тебя! Иногда!» Заключила она, поняв, что он был жив все это время, и чуда здесь никакого не произошло. С большим трудом он открыл глаза и попытался повернуть голову в ее сторону. Но Тула тут же встала, чтобы не заставлять его напрягаться. Она смеялась и плакала одновременно, и ее слезы капали прямо ему на лицо, и она гладила его по голове. «Что же это такое, дорогой друг?» — всхлипывала она. «Что же с тобой случилось? Чем я могу помочь тебе?» Он попытался сказать что-то, но губы его были такими сухими, что потрескались. Только глаза выражали бесконечную радость от того, что он снова видит ее. «Ты хочешь воды?» — спросила она. «Ты это пытался сказать?» Он слабо кивнул. Она достала кружку, принесла из колодца, что был во дворе, воды, приподняла его голову и, глядя на него, спросила. «Как ты справляешься один? Ты болен?» Выпив воды, он откинулся на свою жесткую подушку. Он не в силах был ответить ей. «Сколько ты уже лежишь так?» Его глаза умоляюще говорили ей, что он не в силах отвечать, но Тула не отставала от него. «У тебя что-нибудь болит?» «Нет». Хрипло произнес он. Некоторое время она стояла в нерешительности. Что она могла для него сделать? Тула не привыкла ухаживать за кем-то, но она всегда была добра к животным. «Хорошо, я буду обращаться с ним как с животным», — подумала она. «И это не означает, что я непочтительна к нему или к животным. Это лишь означает то, что я сделал все, что будет в моих силах». «Прежде всего тебе нужно поесть», — решила она. «Но, может быть, сначала переменить тебе постель?» В его глазах отразилось что-то вроде паники. «Предложение не из лучших», — пробормотала она. «Подожди-ка, я сейчас вернусь». «Подожди? Что за идиотское выражение?» Закрыв за собой дверь, она побежала на площадь, которая была неподалеку. Ей дали в дорогу достаточно денег и родители, и дедушка Арф. К тому же и вторая бабушка Эбба отсчитала ей небольшую сумму из своего скудного дохода. И все о них ныкали и причитали, как им теперь будет плохо без нее. Увидят ли они ее снова? «Конечно», — думала Тула, направляясь на рыночную площадь. «Увидят». И ей сразу захотелось домой, к ним. Но сначала ей нужно было посмотреть новые места, ведь Тула была жадной до приключений. Но она постоянно натыкалась на такие вот мрачные истории, как с этим тенгелем злым. Стоило ей только вспомнить обо всем, что с ней приключилось, как она почувствовала озноб и холодный туман страха. Никогда, никогда больше, никогда в жизни. И она снова принялась думать о своем больном друге. Торопливо и не особо торгуясь, она накупила всякой еды. Молоко, хлеб, масло, сыр, овощи, зелень и немного мяса. Большой пакет печенья и сладостей. После этого она вернулась обратно. Он был без сознания, и она не смогла привести его в чувство. Но это не очень испугало ее, потому что он дышал, и она понимала, что последнее время он пребывает в бессознательном состоянии, хотя искорка жизни иногда подавала ему слабенькую надежду. Тула разожгла в печи огонь и положила в котел мясо с овощами. Когда она снова подошла к постели, он пришел в себя, и она дала ему выпить подогретого молока. Он с благодарностью смотрел на нее, и она подбадривающе улыбалась ему вслед. Но она чувствовала двусмысленность своего положения. Она не могла уехать в Норвегию, оставив его в таком состоянии. Как ей следовало поступить? Кому она могла обратиться с просьбой о помощи? Ведь она никого не знала, Вехио. Тем временем Хейки и Винга сделали свои дела, и поскольку Тула еще не появилась, они решили сами сходить за ней. «Так и есть, маленькая лавка», — сказала Винга. «Туда она и пошла». Остановившись возле витрины, Хейки, затаив дыхание, произнес: «Винга, я просто идиот». «С тобой это бывает», — понимающе ответила Винга. «Что же у тебя на этот раз?» «Посмотри, посмотри, что это за лавка. Мы ведь никогда не спрашивали у Тулы, откуда она взяла свою флейту». «По-моему, ты спрашивал, и она ответила, что сама смастерила ее, и что это испорченная флейта, на которой невозможно играть, но на которой, тем не менее, ей хочется во что бы то ни стало сыграть что-то». Хейки кивнул. «Так оно и было. Только это не она смастерила эту флейту. И мы так и не выяснили, кто же испортил эту флейту. Подумать только. А что, если он, наш жуткий предок, снова подчинил ее своей власти? Что, если она теперь там?» «Ты считаешь, что... Так пойдем же туда!» Дверь была не заперта, и они вошли в пыльную мастерскую. Винга задрожала. Если бы тенгель злой принял человеческий облик, то эта темная, пыльная мастерская была бы для него самым подходящим местом. Создавалось впечатление, что сюда не ступала нога человека уже несколько столетий. Услышав звон дверного колокольчика, Тула вышла. «О, Господи!» С облегчением вздохнула она. «Вы должны помочь мне. Он опасно болен. Если бы я не пришла, он умер бы, потому что некому о нем позаботиться». Они переглянулись. Потом пошли следом за ней. Тула уже стояла возле постели. «Это мои тетя и дядя из Норвегии», — пояснила она. «А это... Нет, я не знаю, как тебя зовут». Он попытался ответить, но у него ничего не получилось. «Здесь слишком уж темно», — сказал Хейке. Винга отодвинула занавеску на маленьком окошке. Хейке молча смотрел на лежащего в постели человека, который, в свою очередь, испуганно смотрел на странного дядю своей подруги. «Я отдала ему воды», — торопливо сказала Тула. «Потом ложку молока. А теперь я варю мясной суп». «Ты с ума сошла?» — сказал Хейке. «Ему нельзя сейчас давать супы. Похоже, он не ел уже несколько недель». «В самом деле, когда ты ел последний раз?» — спросил он у больного. «Он не в силах говорить», — пояснила Тула. Хейке дал обеим распоряжение. Тула пошла покупать постельное белье и заодно прихватить из кареты лекарственные средства. Лекарственные средства Хейке. А Винга отправилась искать человека, который смог бы присмотреть за больным в ближайшее время. Сам же Хейке принялся осматривать истощенного человека, который был настолько стыдлив, что не позволил это сделать в присутствии женщин. И Хейке хотел как можно скорее вылечить его, чтобы тот рассказал ему про флейту. Ему было совершенно ясно, что именно здесь Тула взяла инструмент. Вернувшись, Тула застала пациента в сознании. Он уже мог говорить. Взяв у нее постельное белье, Хейке выпроводил ее из мастерской, а сам вымыл больного и перестелил ему постель. После этого он впустил ее. Глаза Хейке были полны сострадания к несчастному, но голос был суровым, когда он сказал: «Твоего друга зовут Томасом, и больше я ничего не смог от него узнать». «Привет, Томас», — сказала Тула. «Привет. А как тебя зовут?» — смущенно спросил он ее. «Тула Бака», — ответила она. «Я живу в округе Бергунда и теперь отправляюсь в Норвегию. Но сначала я хотела попрощаться с тобой и немного поболтать. Тебе повезло, не так ли?» Мягкая улыбка в его глазах угасла. «В Норвегию?» «Да, но ненадолго. Скоро я вернусь обратно». И как раз в этот момент вошла Винга. «Я договорилась насчет ухода», — сказала она. «Стоит только состроить глазки и заплатить деньги. Священник посоветовал мне обратиться к сестрам милосердия. Сами они не имеют обыкновения ухаживать за больными мужчинами. Бог запрещает им это. Но у них есть для этой цели помощник. Так что они могут готовить еду и наводить порядок здесь для нашего друга столько времени, сколько потребуется. Я щедро заплатила им, хотя они сказали мне, что им ничего не нужно. Они должны скоро прийти. А как у вас дела?» Он только что пришел в себя. «Ну, Томас, расскажи нам, что с тобой стряслось?» Инвалид отвернулся. «Я повел себя глупо», — ответил он. «Людям свойственно ошибаться», — сказала Винга. «И что же с тобой произошло?» «В таком случае мне придется рассказать о своей жизни». «Расскажи», — попросила Винга. «Можешь начать с Адама и Евы. Время у нас есть». Ее слова вызвали у нее слабую улыбку. «Жизнь моя — это сплошная серость», — сказал он. «В последние годы я изнурял себя работой, сам не понимал, почему я это делаю. Я пытался не обращать внимания на насмешки соседей». «Да», — кивнул Хейке, — «это мне знакомо. В людях столько зла. Они обрушивают свою неприязнь на тех, кто чем-то отличается от них». Томас благодарно улыбнулся, потом наморщил лоб. «Теперь я чувствую себя таким сильным», — удивленно произнес он. Я даже осмеливаюсь говорить. «Это все благодаря ему», — сказала Винга, указав на Хейке. «Он прикладывал к тебе свои горячие руки». «Да, в самом деле, они были горячими». «Но ты должен рассказывать». «Да, в самом деле. У меня была эта маленькая мастерская. Я зарабатывал себе на хлеб. Но жизнь моя была такой серой, такой ничтожной, такой одинокой. И вот в мою жизнь вошла эта девушка. Не могу сказать, что это было. Но мы так хорошо понимали друг друга». Он ждал поддержки Тулы, и она кивнула. «Так оно и было», — подтвердила она. Но она честно сказала мне обо всем. Она сказала так, как все и было, что она не сможет больше прийти сюда. «Не говори, что я нарушила свое обещание», — мысленно просила его Тула. Но об этом он не сказав, добавив только: «У нас были только две удивительные встречи. Она хотела иметь одну флейту». Винга сказала, что Хейке хотелось бы кое-что спросить об этой флейте, но тот решил дослушать все до конца. Вздохнув, Томас продолжал: «И после того, как она сказала мне прощай, не назвав даже своего имени, все потеряло для меня смысл. Серая повседневность стало для меня вдвое тяжелее, и я представил себе свою жизнь на 50-60 лет вперед. Одно и то же, день за днем». Присутствующие молчали. Они понимали его. «Не думаю, что я сделал это сознательно. Просто я сдался. Не смог больше терпеть. Все происходило постепенно. Я начал испытывать равнодушие к самому себе. Как следует не ел. Закрыл мастерскую и просто лежал здесь. Мне не хотелось выходить на улицу, чтобы купить себе еду. Я чувствовал себя раздавленным. Не мог выносить насмешек над собой и моей самодельной тележкой. У меня не было больше сил. Да... силы мои в самом деле убывали. И однажды я почувствовал, что не могу встать с постели. Вскоре я впал в забытие, а потом вдруг увидел лицо Тулы прямо над собой. И тогда я подумал, что попал в рай». «В таком случае ты видел бы вовсе не мое лицо», — сухо заметила Тула и тут же решительно заявила: «Но теперь ты должен жить. Легче всего лечь и умереть. А к кому, как ты думаешь, я смогу обратиться, если мне будет плохо? Да об этом никто не знает, но Томас был для меня огромной поддержкой, когда я переживала душевные трудности. А теперь могу ли я перекинуться парой слов с Томасом наедине, пока никто не пришел?» Они с удивлением посмотрели на нее. Здесь явно шла речь о чем-то большем, но они не стали выяснять, о чем именно. «Конечно, можешь», — сказал Хейке. «Но сначала мне хотелось бы спросить у Томаса о флейте. Откуда она взялась?» «Флейта?» — удивленно спросил он. «Заколдованная?» «Да, именно она». «Я сам ее сделал. На верстаке лежало несколько заготовок, и с одной из них у меня постигла неудача. Я неправильно расположил отверстие, так что на ней нельзя было сыграть никакой мелодии. Но Тула, эта маленькая чудачка, была просто очарована ей. Она была словно заколдована, ей хотелось иметь ее. Я же думал, что выбросил ее, но тут флейта по какому-то капризу судьбы сама подкатилась к ее ногам». «А что? Почему вы спрашиваете именно о ней?» «Нет, ничего», — засмеялся Хейке. «Просто нам стало интересно, как можно сделать такой скверный инструмент». Но и он, и Винга думали одно и то же. Вряд ли было прихотью и капризом судьбы то, что флейта сама подкатилась к ногам Тулы. Причиной тому была потусторонняя сила. Злая и подлая, и совершенно безрассудная потусторонняя сила. Тенгель злой наконец-то получил возможность высвободиться из своего вечного сна. Теперь существовала флейта, способная разбудить его. И глупая девчонка, которую он мог использовать в качестве флейтистки. Но Томас был не виноват. Он так же, как и Тула, был всего лишь инструментом в чужих руках. «Хорошо, а теперь вы можете поговорить. Мы подождем за дверью и встретим сестер милосердия. Пошли, Винга». В маленькой спаленке стало тихо. Томас посмотрел на Тулу. «Значит, ты имеешь в виду замужество? Это неправда, Томас. Прости меня. Я сказала это только потому, что не желала к кому-либо привязываться. У меня пока никого нет. Я еще слишком молода». «Тебе уже 17?» «Нет, к сожалению», — подавленно произнесла она, чувствуя, что ее ложь обращается теперь против нее. «В тот раз мне было всего 15 лет. Мне просто хотелось казаться старше, потому что ты был таким взрослым. Теперь мне 16». Он улыбнулся своей прекрасной, печальной улыбкой. «Почему ты хотела казаться старше, Тула?» «Мне хотелось произвести впечатление», — кокетливо произнесла она. И вдруг, смутившись, сказала: «Нет, это не так. Просто ты нравился мне. Вот и все. Мне не хотелось, чтобы ты относился ко мне как к ребенку». Он пристально посмотрел на нее, словно не веря тому, что услышал. «Я никогда не смотрел на тебя, как на ребенка», — медленно произнес он. «Только не как на ребенка». Тула стояла в дверях, прислонившись к косяку. Руки ее были за спиной, словно у стеснительной девочки, которая должна войти и поздороваться с гостями. «Я должна сказать тебе еще кое-что». Эти слова заставили его мысленно покраснеть. Оба почувствовали неловкость. И он с облегчением вздохнул, когда она сказала: «Теперь я пришла не только для того, чтобы попрощаться с тобой. Я пришла потому, что нуждаюсь в твоей дружбе и в твоем понимании. Нуждаюсь в общении с тем, кто принимал бы меня такой, как я есть. Нуждаюсь в утешении. Хотя все это должно было быть наоборот», — с усмешкой добавила она. «Это ты нуждаешься в помощи. Слава Богу, что на этот раз я пришла вовремя». «Да, я очень благодарен тебе. Мне больше не хочется умирать. В чем же тебе нужна моя поддержка? В любом случае, ты получишь ее». «Спасибо. Теперь мне не о чем горевать». «Все-таки расскажи, что тебя тревожит». Да, она знала теперь, что значит для него ощущение того, что кто-то нуждается в нем. Сев на край постели, она взяла его за руку. «Мягко говоря, я чувствую себя подавленной, Томас. Я совершила глупость, и все сердятся на меня. Я не могу тебе рассказать, в чем тут дело». «В каком-то мужчине?» Неуверенно спросил он, пугливо посмотрев на нее. «В мужчине?» С горьким отчаянием усмехнулась Тула. «Нет, Томас, того урода нельзя назвать мужчиной. А вообще-то это совершенно непонятно для тебя. Помнишь, я как-то говорила, что принадлежу к удивительному роду?» «Ты как-то упоминал об этом мимоходом», — неуверенно сказал он. «Ты не представляешь себе, что за странный род. Но ты видел Хейке?» «Да, и тот, кого ты не можешь назвать мужчиной, тоже принадлежит к твоему роду. В определенном смысле. Но если ты думаешь, что это любовная история, ты ошибаешься. Тот уродец старый, просто древний. Она задумалась, и когда снова вернулась к действительности, ее знобило. Вздохнув, она сказала: «Томас, ты обладаешь способностью вытягивать из меня все мои тайны. У меня есть другая причина, чтобы больше не приходить сюда. Ты прекрасный человек, лучший из всех, кого я встречала. Я не иду ни в какие сравнения с тобой. Я плохой человек, Томас». «В это я не могу поверить». Она посмотрела ему в глаза. На ресницах ее были слезы. «Нет, я не просто плохой человек. Я к тому же еще и сумасбродка. И именно на тебя я положила глаз. Ты позволишь мне опять прийти к тебе?» Он взял ее за руки. «Это единственное, о чем я мечтаю». «Нет, ты не должен так говорить», — жалобно произнесла она. «Не жди от меня ничего. Я не должна для тебя что-то значить. Не могу ли я навестить тебя, когда вернусь из Норвегии?» «Конечно. Обещаю ничего не требовать от тебя». Тула кивнула. «Тогда я приду. И, возможно, однажды...» «Что же?» «Возможно, однажды я расскажу тебе все. О себе и о своем жутком происхождении». Он внимательно посмотрел на нее. «Ты так дорога мне, что я могу читать каждую линию на твоем лице. И теперь я вижу, что ты вся в напряжении, словно скрипичная струна». С улыбкой добавил он, но тут же снова стал серьезным. «Думаю, что ты теперь на пределе, и все из-за того, что что-то произошло. И все, что тебе требуется сейчас, так это поплакать. Здесь, у меня». «Да, да», — горячо воскликнула она. «Но теперь на это нет времени. Ах, Томас!» «Ты могла бы написать мне? Я ни разу в жизни не получал писем». «Ты умеешь читать?» — подозрительно спросила она. «Нет, я никогда не учился ни читать, ни писать», — огорченно признался он. «Я знаю только ноты, но это здесь вряд ли поможет». Тула засмеялась. «Нет, не думаю, что смогу изъясняться нотами. А в последнее время я вообще плохо отношусь к ним». Томас удивленно посмотрел на нее, но она непринужденно добавила: «За тобой будут ухаживать. Так значит, ты всерьез принимаешь мою угрозу, что я как-нибудь приду к тебе?» «Это вовсе не угроза», — ответил он. «Это обещание». Теперь все казалось ему светлым, чудесным, безоблачным. К тому же теперь у него была чистая постель и теплая еда. Материальная сторона жизни вовсе не стоит того, чтобы ее презирали. В особенности те, у кого ранима душа. «И когда ты придешь, Тула», — продолжал он, — «мы поговорим обо всем, и ты не должна печалиться. Мне хотелось бы узнать о тебе все». «Пусть это поможет тебе и утешит», — сказала она еле слышно, почти про себя. Она вовсе не собиралась рассказывать ему о себе все, о том, что в прошлый раз, когда ей было 15, ее привлекало его тело, о своих прошлых похождениях. И сама, не замечая этого, она произнесла вслух: «Это все равно, что наступить на иголку. Ворошить пережитое». Заметив его удивленный взгляд, Тула сказала с нервозной улыбкой: «Ты слишком хорош, чтоб тебе в лицо бросали такое». Пожав его руку, она вышла из комнаты, ощущая комок в горле и прикосновение к его небритой щеке надолго осталось в ее памяти. Конец 7 главы. Глава 8. На этот раз они без труда пересекли границу Норвегии. Страна больше не принадлежала датчанам, заключив союз со Швецией. Общего короля звали Карл, но настоящим правителем был кронпринц Карл Юхан или Жан-Батист Бернадотт, как его правильно звали. И норвежский народ, как обычно, чувствовал себя игрушкой в руках власть имущих. Многие задавались вопросом, почему бы им не иметь собственного короля? Неужели так необходимо обращаться за этим к шведам? И к тому же, обеими странами правил теперь иностранец. Но простые люди мало что понимали в происходящем. Они молча принимали все. Зато теперь Норвегия получила собственную конституцию, подобную перу на шляпе, и все с почтением произносили имя Эйдсвалда. Хотя у многих возникал вопрос, что в этом было, собственно, замечательного? Во многие уголки страны новости доходили с большим опозданием. Обедневшие крестьяне и нищие собирались кучками на улицах и утешали себя тем, что расквитались, наконец, с датчанами. Выглянув из окна кареты, Тула воскликнула. «Значит, это и есть Норвегия? Извините за непочтительность, но я не вижу тут никакой разницы. Это Эстфольд, мой друг», — сказала с улыбкой Винга. «И пейзаж здесь точности напоминает шведский. Но уже видны норвежские горы. Ты бывал когда-нибудь в горах?» «Нет, никогда. Я едва помню округ Гростенсхольм. Я была тогда совсем маленькой. Мама и дедушка говорили о норвежских горах с почтительным страхом. Они помнят о долине людей льда». «А что, если действительно отправиться туда?» — подумала она. Но вслух сказать об этом не решилась. У них не должно было возникнуть никаких подозрений в том, что она меченая. «Мы должны посетить долину людей льда», — сказал Хейке, повторяя, словно эхо, ее мысли. «Нам нужно что-то делать с Тенгелем злым, его зарытым в землю котелком. Мы больше не можем терпеть все это. Не можем жить в постоянном страхе. История с флейтой просто потрясла нас всех». «Но мы не те люди, которым следует искать эту долину», — сказала Винга. «Да. Жаль, что среди нас нет того, кто мог бы всерьез вступить в борьбу с Тенгелем злым». Тула тут же навострила уши. «Да, человека, обладающего куда большими сверхъестественными способностями, чем все остальные», — сказала Винга. «Знаешь, Хейке, иногда мне кажется, что это ты». «Я? Посмотрела бы ты, какой жалкой фигурой я был в доме Гунилы и Эрланда. Все наши предки вынуждены были защищать меня и Тулу, и я лежал на полу, словно мокрая варежка». «Значит, это не ты», — улыбнулась Винга. «Я только рада этому». «Может быть, это я?» — подумала Тула. «Нет, это было невозможно. Ведь ее еще в большей степени, чем Хейке, повергла встреча с духом Тенгеля злого. Она была игрушкой в его руках. Как ей могут приходить в голову такие мысли?» «Все, кто побывал в долине, не были заранее уверены в успехе», — сказал Хейке. «Калгрим и Тария умерли. Ингрид, Дан и Ульфхедин чуть не сошли с ума. Даже Суль была потрясена. Так что нам остается только ждать». «Да, но сколько это еще будет продолжаться?» Жалобно произнесла Винга. «Теперь 1816 год, а Тенгель Звой жил в 1200-х годах». «Он все еще жив», — мрачно заметил Хейке. «Не нужно быть таким мрачным», — сказала она. «Ведь наше летоисчисление начинается с 1581 года, когда Тенгель Добрый встретил Сили, не так ли? И с тех пор мы живем с мыслью о том, что однажды родится меченый или избранный, который возглавит борьбу. Но если этого человека постигнет неудача, что тогда?» «Тогда всем придется туго. Ведь с возвращением Тенгеля зло, миром овладеет зло. Не следует забывать о том, что он нашел темный источник и перехватил с собой воды зла». «Которая спрятана где-то в долине людей льда, а сам он покоится где-то в тех местах, где когда-то жил ты, в Словении. Тут есть над чем подумать». «А я чуть было не оживила Тенгеля Зло», — озабоченно подумала Туа. «Задолго до того, как все будут готовы к встрече с ним. Да будем ли мы когда-нибудь готовы? Сначала нужно отыскать его котел с мертвой водой зла и обезвредить его живой водой Шира. И эта живая вода находится сейчас в Горстенсхольме среди сокровищ людей льда». И снова у нее руки зачесались от желания обладать этими сокровищами, в том числе и сосудом с волшебной водой. Как и все меченые, она бессознательно стремилась завладеть этим наследством. И, конечно, мандрагорой, которая теперь принадлежит Хейке. И именно сейчас, на пути к Гростенсхольму, жажда овладения сокровищами стала у нее нестерпимо сильной. Удастся ли ей скрыть все это? И она лихорадочно принялась говорить совсем о другом. «Я буду бесконечно рада снова увидеть Эскеля. Мы виделись так давно, и я помню, как тогда я относилась к нему, как к герою. Он ведь сейчас дома, в Гростенсхольме». «Должен быть там», — сухо ответил Хейке. «Поскольку он несет ответственность за все три усадьбы, хотя две из них и сдаются в аренду, но в этом мальчике никогда нельзя быть уверенным». «Ему не сидится на месте», — не без гордости произнесла, вздохнув Винга. «Никто никогда не знает, где он и чем занят. Он совершенно не считается со временем». «Бедные дворовые люди разбегаются и прячутся кто куда. Стоит ему только стремительно выйти во двор с каким-то особенным выражением лица», — сказал Хейке. «Последнее, что он сделал перед нашим отъездом, так это что-то вроде подъемника, облегчающего распилку дров. При этом дровяной сарай развалился, и один работник поранил руку». Тула усмехнулась про себя. Именно таким она и помнила Эскеля. Но неприлично было смеяться над бедолагой, поранившим руку. «Больше всего мальчик сожалеет о том, что он не избранный», — сказал Хейке. «Хотя время от времени он вбивает себе в голову, что является им, чем очень смущает окружающих, поскольку считает все свои начинания проявлением таинственных сил». «Да об этом в двух словах не расскажешь». «А вообще-то он умен?» — спросила Тула. «О, да», — поспешно ответила Винга. «Но как такой развитый мальчик может совершать все эти безумства, я не могу понять». Откинувшись на сиденье, Тула сказала с улыбкой: «Будет очень занятно снова увидеть его». Поездка прошла прекрасно. Тула вела себя вежливо и очень осмотрительно, и ей легко было общаться с Вингой и Хейке. Она знала, что не нарушила никаких запретов. Никто из них не догадывался, что она была одной из меченых людей льда. Однажды, когда они ночевали в прекрасной гостинице в Танумсхеде, она посмотрела на себя в зеркало. Долго и внимательно она рассматривала свои глаза. В них не было оттенков желтого цвета. И это ее обрадовало. Впрочем, ехать столько дней в карете было утомительно, хотя для Тулы все было новым и значительным. И более того, она заметила, что мужчины на постоялых дворах и почтовых станциях очень интересуются ею. Они посылали ей долгие, многозначительные взгляды, что делало ее походку более грациозной и вызывающей. Но не настолько, чтобы это заметили Винга и Хейке. Не было никаких сомнений в том, что Тула ценит молчаливое восхищение мужчин. Ей нравилось и обслуживание на постоялых дворах, ведь им приносили лучшую еду. И все-таки она не отошла еще окончательно от тех жутких переживаний, которые были связаны с Тенгелем Злым. В самом деле, ей следовало бы выплакаться перед Томасом. Но поскольку на это у нее не хватило времени, ей приходилось носить в себе страшные воспоминания. Она просто пыталась загнать их в темный угол своего сознания, чтобы потом постепенно освободиться от них. Но вряд ли ей это удастся во время ее поездки в Норвегию. Ведь Эскель не тот человек, у кого можно поплакаться на плече. И чем ближе они подъезжали к Гростенсхольму, тем сильнее было ее восхищение. «Я узнаю эти места!» То и дело восклицала она. «Воспоминания — удивительная вещь», — заметил Хейке. «Они вмещают в себя все, что переживает человек даже в детстве. Стоит тебе снова увидеть эти места, как память твоя зашевелилась». «Как здесь красиво!» Со вздохом произнесла она. «Не более красиво, чем в других местах, как мне кажется. Просто картины твоей памяти добавляют новые цвета к тому, что ты видишь. Очевидно, твой предыдущий визит в Гростенсхольм был очень приятным». Часа через два она спросила: «Мы скоро уже приедем, не так ли?» «Совершенно верно», — ответил Хейке. «Когда я приехал в Норвегию в первый раз, я был так же взволнован, как и ты. Помню, как я дрожал от возбуждения. И просто поверить не мог, что Гростенсхольм принадлежит мне. Это имение казалось таким огромным по сравнению с тем, к чему я привык. Да, вот мы и приехали в наш округ». Тула жадно смотрела по сторонам, комментируя все подряд. Наконец, они въехали во двор. «Эх, как хорошо снова оказаться здесь», — сказала Винга, поднимаясь вверх по ступеням. Остальные пошли за ней следом. «Добрый день, Педерсен. Все ли в порядке?» Управляющий поклонился ей и сказал: «Все в порядке, фру». «А где молодой хозяин?» «Думаю, господин Эскель теперь в конюшне. Он помогает нам со всем». «Посмотрим. Пойдем-ка, Тула, в наш скромный дом». Они вошли в просторный зал. Тула остановилась. «Ой, как много у вас слуг! Но они выглядят так... Уф, нет!» Хейке и Винга моментально повернулись к ней. «Вот!» — сурово произнес Хейке. «Вот мы и обнаружили это! Я с самого начала подозревал это!» Вид у Винги был печальный. А Тула готова была прикусить себе язык, увидев все эти чудовищные фигуры в зале, пыталась напустить на себя невинность. «Я ничего не понимаю», — сказала она. «Ты видишь духов, Тула», — сказал Хейке. а их видят только меченые. Но ведь Винга тоже видит их. Пыталась она защитить себя. Я же видела, как она приветствовала их. Винга видит их потому, что свалилась в разрытую могилу, когда я переступил границу потустороннего мира. Она видит их, как тени. Ты же видишь их, как живых людей. Тула почувствовала себя чуть ли не больной. Все раскрылось. Раскрылось, потому что она сначала говорит, а потом думает. Ей следовало бы сразу понять, что она видит вокруг себя вовсе не людей. Как в тот раз. Хейке укоризненно и печально произнес. «Почему же ты ничего не говорила об этом, Тула?» «Я не могла», — опустив глаза, ответила она. «Я давно уже подозревал это, дитя мое, и мне было тяжело от недоверия к нам». «Мне не хотелось, чтобы мама и папа узнали об этом». Он вздохнул. «Ладно, что было, то было. Позже мы поговорим с тобой серьезно. Но ты должна помнить, что все остальные люди не видят их. Только ты, я и отчасти Винга. Эскель не имеет об этом ни малейшего представления, не говоря уже о слугах. Не выдавай их присутствие ни единым словом, ни единым жестом». «Я обещаю», — пропищала она, словно собачонка, которая боится, что ее ударят. Что же это были за существа, населявшие старинное имение Гростенсхольм? Они радостно и тепло приветствовали хозяев и ждали похвалы за то, что следили за домом или выполняли какие-то другие поручения. Если бы она заметила, какими страшными были некоторые из них, она наверняка бы закричала от ужаса и убежала прочь. Но самое худшее было у нее уже позади, так что эти фигуры не вызвали у нее страха. Ведь она видела дома, ведь она видела дома, в Бергунде, самого Тенгеля Злого. А по сравнению с ним эти духи преисподней были просто детьми из воскресной школы. Гораздо хуже было то, что Хейке раскрыл ее тайну. И к тому же давно. Какая жалость! Каким лживым и жеманным могло показаться ему ее поведение. Хотя у него были только подозрения. Но и это само по себе уже плохо. Но как он мог подозревать ее, если она вела себя так осторожно? Об этом ей очень хотелось бы узнать. Но времени раздумывать над этим у нее не было. Они поднимались теперь по лестнице на второй этаж, и страшные фигуры толпились вокруг них, с любопытством посматривая в глаза Тулы. Ей было не по себе, они внушали ей страх. Ведь она видела, что это не ангел. Во всяком случае, не все. Среди них были две маленькие девочки, с глубокими ранами на голове. Они выглядели совершенно невинно. Но вид их доставлял Туле мучения. Ее переполняло сострадание к ним. Другие же, напротив, были на вид вовсе не невинны. Как, например, тот необычайно высокий и худой мужчина с обрывком веревки на шее, который разговаривал с Хейке. Некоторые из них вообще было трудно назвать людьми. Как тот отвратительный хромой тип, ползающий на брюхе, злобно пускающий слюни, уродливо огромный. От одного его вида Туле становилось дурно. И только не это. Четверо типов с глубоким презрением смотрели на нее. Что это были за существа? И раз за разом она убеждалась, что это не сон. Это были не настоящие люди. Демоны? Да, если и можно было кого-то назвать демонами, так это их. Необычайно длинные уши, волчьи глаза, когти вместо ногтей. Тула не могла на них долго смотреть, интимные части их тела, которые они даже не пытались чем-то прикрыть, свисали у них почти до колен. Бедра у них были волосатыми, и когда один из них открыл рот на удлиненном, как у лисы, лице, показались белые острые клыки. Она не в силах была смотреть на них. Они были такие независимые. Они были так похожи на людей, только более просты, примитивны, недоразвиты. Их было здесь великое множество, и только некоторые из них напоминали людей. На нижних ступеньках лестницы толпились более мелкие существа. Ни о чем подобном она никогда не слышала и не читала. Она не могла понять, как она может держаться на ногах и не падает в обморок. Но она крепко уцепилась за руку Винги, а та не проявляла вообще никакого страха. Ее спокойствие передалось Туле. Они поднялись на второй этаж. Хейке сказала что-то высокому мужчине, и толпа в тот же миг исчезла. Кое-кто поспешил к двери, остальные же просто исчезли, растворились в воздухе. Хейке повернулся к Туле, и глаза его не были добрыми. «Теперь ты знаешь об их присутствии. Они пообещали, отчасти, не беспокоить тебя. И если они будут возникать то здесь, то там, сделай вид, что ты их не замечаешь. И ты ни в коем случае не должна относиться к ним с презрением, в особенности к демонам. Они непостижимы и очень опасны. Безопасных среди них нет. И не поднимайся на чердак». «Они обитают там?» «Да, в основном. Чердак — это их владение. Всякое вторжение рассматривается ими как покушение на их территорию». «Но ведь слугам приходится иногда подниматься туда». «Слуги, Эскель и гости — это табу для них. Но ты относишься к другой категории Туло, и я не ручаюсь за твою безопасность». Его слова прозвучали устрашающе. Представив себе этих отвратительных созданий, Туло твердо решила не ходить на чердак. Ей дали отдельную комнату, которая сразу ей понравилась, и, распаковывая свои вещи, она услышала на лестнице веселый голос. «Ну, наконец-то вы снова дома! А то я уже подумал, что вы забыли, что у вас есть сын, и бросили меня на произвол судьбы». Туло замерла на месте, держа в руках свои вещи. Эскель, ее герой на протяжении стольких лет. Но теперь у него был басовитый мужской голос. Сколько же ему теперь лет? 19, если она не ошибается. Он уже взрослый. «Дорогой, как чудесно видеть тебя снова!» — услышала она голос Винги. «Но как ты вырос за это время? Кто бы мог подумать? Но в твоем возрасте я уже готовилась стать матерью. Я слышала, ты был в конюшне. Что ты там делал?» «У нас появилась новая лошадь. В конюшне не нашлось для нее места, и мне пришлось определить ее на постоялый двор». «Не оскорбляй Библию, мой мальчик. Что ты с ней сделал?» «С Библией?» «Не валяй дурака!» — засмеялась Винга. «Ах, да, с лошадью. Я подвесил ее к потолку. Сначала я попробовал определить ее в коровник, но она почувствовала себя оскорбленной и легнула в зад работника». «Не может быть!» «Может быть, мамочка. Я поставил этого коня в пустое стойло на место вашего, на время его отсутствия. Так что теперь они наверняка дерутся, чтобы выяснить, кто хозяин в конюшне». «Тебе нельзя поручить ни одно дело», — со вздохом произнес Хейке. «Мы привезли с собой Тулу», — сказала Винга. «Не хочешь ли ты подняться к ней и поздороваться? Она в комнате для гостей». «Тула?» — с радостным удивлением сказал Эскель. «Это маленькая булочка. Хотелось бы мне ее увидеть». «Булочка?» Тула бросила торопливый, оскорбленный взгляд в зеркало. «Видел бы он. Эскель ворвался в комнату, даже не постучав, и в изумлении остановился. Боже мой, каким высоким он стал! Эдакий мускулистый тигр! «Ничего не понимаю», — сказал он. «Это ты, Туа?» Она наслаждалась его растерянностью. «Да, я. Добрый день, Эскель». Он пристально смотрел на нее. «Но ты была такой красивой!» Эти слова не очень понравились Туле. «Да, была, если это считать комплиментом». «Нет, мне кажется, я что-то тебя не узнаю. Что ты сделала со своими золотистыми волосами? А где твоя полнота? Где твой восторженный смех, похожий на весенний гомон ворон? Где твои пухлые ручки? Где твои коротенькие ножки, стучащие, как барабанные палочки, когда ты удирала от взрослых, но проказничав перед этим? Ты теперь дама», — сказал он неодобрительно, с ужимками и самомнением, с нарочито доверчивым взглядом. Неужели он действительно так о ней думает? Может быть, теперь самое время задуматься над своей внешностью? Ведь и Хейки говорил нечто подобное. А что, если Томас тоже? Нет, эта мысль была для нее невыносима. С чистосердечным Томасом она хотела быть честной. По крайней мере, по возможности честной. Мысль о том, что Хейки раскрыл ее тайну, не выходила у нее из головы, что бы она ни говорила, что бы она ни делала. Эта мысль точила и грызла ее, вызывая в ней чувство глубокого унижения. Эскель бесцеремонно плюхнулся на ее постель и пару раз подпрыгнул на мягком матрасе. «Но щечки-то у тебя по-прежнему румяные!» «Я вижу, комплименты из тебя так и сыплются». «Разве плохо иметь румяные щечки?» — невинно спросил он. «Возможно, хорошо, когда тебе 5 лет, а в 16 лет хочется быть бледным и представительным». Эскель расхохотался своим дразнящим смехом. Для мужского представителя людей льда он имел довольно необычного цвета — медно-рыжие волосы, зеленовато-карие глаза и усыпанная веснушками кожа. Нос у него был коротким и прямым, рот улыбчивым, зубы крупными и белыми. Он был высок и длинноног. Можно сказать, у него был какой-то особый шарм. «Может быть, хватит говорить обо мне?» — сказала Туа. «Как ты жил все это время?» «Я делал то, что не должен был делать, согласно мнению моих родителей. Но путь мой уже предначертан. Мне предстоит в будущем стать хозяином 3 имений. Ничего не поделаешь». «Похоже, тебя это не слишком радует». «Вовсе нет. Но сначала мне хотелось немного пожить. Должен тебе сказать, Туа, что не так-то легко отстаивать свои права, имея таких почтенных и ни на кого не похожих родителей». «Я слышала, ты делаешь успехи». Он просиял. «Ты слышала об этом? Слышала о том, как я обыграл в карты 3 преданных королю людей? Без всякого мошенничества я вытянул у них почти 50 риксдалеров». «Сколько? В своем ли ты уме?» С почтением произнесла Туа. «Что сказали на это твои родители?» «Они еще не знают об этом, и я думаю, что не стану им об этом рассказывать. А высокопоставленные господа не станут признаваться в своем проигрыше». «Если никто не знает об этом, то как, по-твоему, я могу об этом услышать?» «Да, ты права. Ты не так глупа, как хочешь казаться». «Я умею скрывать свои таланты. И что же ты сделал с этими деньгами?» «Они по-прежнему у меня. Я хочу использовать их для поездки». «Поездки?» Взгляд Эскеля стал мечтательным. «Как я уже сказал, мне хочется посмотреть мир, прежде чем прочно осесть тут. Мне хотелось бы посетить одно место в Норвегии». «Долину людей льда?» Тут же спросила Туа. «Нет, нет, что мне там делать? Я предпочитаю быть осторожным. «Нет, нет. Я хочу поехать в другое место. Оно называется Эльдефьорд. Это необычайно мрачное и таинственное место, безлюдное и глухое. Я хочу доказать, что я тоже из рода людей льда». «Да, но ты и так из рода людей льда, по линии обоих родителей». Он пристально посмотрел на нее своими красивыми зеленокарими глазами. «Я хочу быть таким, как отец. И знаешь, иногда мне кажется, что у меня тоже есть дар. Я думаю, что в нашем поколении меченой является не твоя умершая старшая сестра, а я». «Но нет, дружок, ты ошибаешься. Какие у тебя есть основания для того, чтобы так думать?» — спросила она, садясь возле него, но не совсем рядом, чтобы иметь возможность видеть его целиком. А смотреть было на что. «Со мной часто бывает так, что я думаю, за следующим поворотом я встречу карету или за углом я увижу человека. И это сбывается. Если же я не вижу человека сразу, то вижу его через несколько минут». «Милый мой», — подумала Тула, — «такие вещи переживает время от времени каждый человек. И это все, что ты за собой замечаешь?» И это было все. Желая переменить тему разговора, она спросила: «Почему же ты хочешь отправиться именно в Эльдефьорд?» «Потому что... Нет, я не могу тебе сказать об этом. А тут ты еще с дуру отправишься туда сама». «Там есть на что посмотреть?» «О, ты себе не представляешь». «Какое-нибудь выгодное дело?» «Еще бы! Стал бы я иначе собираться туда». «Я слышу в твоем голосе иронию, и это тебе идет. Я вовсе не считаю тебя таким скупердяем. Напротив, я думаю, что тебя привлекает сама поездка, и это я могу понять. Ты разжег во мне любопытство. Ты возьмешь с собой покорного слугу или поклонницу?» «Я предпочел бы покорного слугу. У тебя есть кто-нибудь на примете?» «Какой ты скверный!» Но он не прислушивался к ее словам. Глаза его сверкали жаждой приключений. «Как это странно!» — подумала Тула. Они сидели и болтали, словно всегда были добрыми приятелями. Хотя с тех пор, как они виделись последний раз, прошло 6 лет. Да и то это было всего несколько дней во время конфирмации Анны Марии. И она сказала об этом вслух: «И у меня точно такое же чувство», — ответил он. «Ты и тогда был таким же насмешником», — сказала она. «Да, и теперь я вдруг понял, что тогда мог подшучивать над тобой, и ты при этом не обижалась. Видишь ли, людям нравятся лишь те, с кем можно припираться. С такими можно найти общий язык». «Да, это верно», — кивнула она. «Давай спустимся вниз». И когда он вежливо открыл перед нею дверь, она с удивлением подумала: «Он по-прежнему является для меня идеалом. Взрослый парень, любящий всякие проказы, в которых я бы тоже с удовольствием приняла участие. Из него получится очень привлекательный мужчина. Девушки будут бегать за ним. Но я не чувствую абсолютно никакой тяги к нему. Эскель для меня — это обожаемый старший брат, которого у меня никогда не было. Должно быть... я странная особа». Конец 8 главы.